аспид. Наука животных говорит, отнюдь не каждый аспид ядовит. Смотря какой вам попадется вид, не верите? Пожалуйста, проверьте. Купите где-нибудь за полцены двух аспидов умеренной длины. Один из них укусит хоть бы хны, и лишь второй ужалит вас до смерти.